Великий золотой жрец стоял перед дверью, за которой находилась Магианна Сайрен, и не мог понять себя и собственных чувств. Хотелось эту девушку. Хотелось нестерпимо, жестко, страстно, но в то же время он слишком отчетливо ощущал, что для нее даже его поцелуи неприемлемы. Ни поцелуи, ни прикосновения, ни ласки. Жрец отчетливо понимал, что люди, и в особенности женщины, привыкают ко всему. А значит, если он даст себе волю, рано или поздно девушка простит и полюбит, но... Но Тейлран был видящим, и как видящий знал. Найрина Сайрен будет сопротивляться до последнего в прямом смысле. Она пойдет даже на самоубийство, лишь бы не допустить интимной связи с золотым жрецом. Почему? Что могло быть столь неприятно в нем этой юной девушке? Тейлран отошел от двери, остановился перед зеркалом, окинул себя внимательным взглядом. Внешностью он пошел в отца. Золотые волосы, золотые глаза, темная кожа и телосложение отцовское. Истинный дроу, великолепный представитель этой сумрачной расы, вызывающий восхищение даже у собственного народа. Жрец знал, что он красив. Да и как он мог не знать об этом, если каждая темная эльфийка награждала его восхищенным взглядом с раннего юношества? Красив, умен, силен, темпераментен и видит. Видит насквозь. Еще один дар от отца, за который дроу был ему искренне благодарен. И, как всегда при воспоминании об отце, жрец испытал дикое сожаление. Казнен по приказу королевы. Извещение вместе с ритуальным кинжалом отца принесли в дом Кахейтис, когда ему Тейлрану было всего 7. Переломный момент в жизни бастарда, принесенного Кара Кахейтисом в свой дом и представленного супруге и старшим детям как наследник рода. О том, что мачеха его ненавидит, Тейлран знал с детства. Видел, как не пыталась она скрыть, улыбаясь малышу, и стараясь уделять ему столько же внимания, сколько и собственным детям. Иных она провела. Отец и его незаконно рожденный сын были видящими. Истинная суть вещей была им отчетливо известна. Возможно, именно поэтому маленький Тейлран так безгранично любил отца и как никто скорбел о его смерти. Скорбел настолько, что в день 8-летия не увидел лжи мачехи и ее слуг, осознав все только когда шепчущие шагнули из сумрака. Он не успел даже закричать, как был схвачен и увезен в предтечи западного королевства Дроу в каньон Грахаи, где были самые глубокие пропасти. В одну из них шепчущие избросили молчавшего и не произнесшего ни слова мольбы о пощаде ребенка. Их удивляло подобное поведение. А Тейлран молчал, потому что отчетливо видел. Просить бесполезно. Полет был быстрым, но перед глазами бастарда пронеслась вся его недолгая жизнь. Падение, дикая усиливающаяся боль, вынудившая молить о смерти. И совершенно неожиданно раздавшийся шепот в темноте. «Поднимайся, сын». Регенерация болезненна, но требует правильной постановки тела. «Мать». Жрец с трудом подавил грустную усмешку при воспоминании о собственной матери. 8 лет узнать, что твоя мать мятежная, заключенная в глубины бездны богиня, а сам ты фактически бессмертный полубог. Потрясение, которое способен пережить только ребенок, почти год проживший в ауре отчуждения, исходящий с ума от одиночества. Он был счастлив узнать, что у него есть мама, что он не остался один, что его любят, о нем будут заботиться, его больше не оставят в одиночестве. Прозрение наступило слишком быстро. Его божественной матери не нужен был сын. Ей требовалось лишь оружие, способное добиться для нее свободы. Сын ей был не нужен. Более месяца он провел на дне оврага, питаясь слизнями, мхом, плесенью. Бессмертный может позволить себе поглощать и куда большую гадость, но это не отменяет факта. Его бросили. Мать бросила. Она являлась иногда, проверяя, не сумел ли он выбраться, тяжело вздыхала, говорила «ты жалок», и исчезала вновь. Тейлран плакал от боли и страха, звал, боялся темноты и опасался спать, даже когда от слабости и недосыпания падал на месте. Потом началась миграция пауков. Сначала маленькие, разбудившие дроу тем, что маршировали по его телу, не заботясь ни о чем. Он подскочил, пытался сбить их с себя и обрадовался, когда полчища миновали. Напрасно, ведь за ними следовали ядовитые арахниды, и долгие годы, вскакивая по ночам, Тейлран видел кошмары, в которых его атакуют паучьи полчища. Спустя неделю, отлеживаясь после доз полученного яда, он услышал шорохи и отдаленный гул падающих камней. Паучьи боги, огромные экземпляры, способные нести на себе взрослого дроу, не то что мальчишку. Они стали его спасением. После были жрецы Великой Тьмы, которым мать приказала присоединиться. Годы взросления и обучения, встреча с королевой и триумфальное возвращение в отчий дом. Тейлран мстил долго и со вкусом, испытывая неимоверное удовольствие при виде мачехи, гордой наследницы рода Ивра, выдраивающей полы в доме, который по праву принадлежал ему. Он не стал ее убивать, не захотел. Он на своей шкуре познал, что смерть милосерднее всего остального. А Тейлран стал жесток, и таковым останется. Дверь приоткрылась, юная хрупкая Магиана осторожно выглянула, увидела его, вздрогнула, и жрец уловил ее испуганный порыв вновь спрятаться за дверью. «Выходи», — произнес с неожиданной для самого себя нежностью. Заметил, как на миг округлились от удивления ее глаза, как страх сменился робостью и нерешительностью, как она, вновь позабыв о ненависти, испытывает то, что еще сама не может понять — расположение. Да, Тейлран ощущал именно это. Расположение с того момента, как положил на стол рядом со спящей Найриной белоснежные фрейзии. Девушка открыла дверь сильнее, сделала шаг, но остановилась на пороге, а затем с неожиданной твердостью произнесла: «Я не хочу знакомиться с вашей матерью». Пожав плечами, Тейлран кивнул и тут же озвучил условия. «Поцелуй?» «Что?» — ахнула Магианна. «А в роже кулаком не хочешь, нет? Ты, конечно, бессмертный, но моську подправлю. Помяни мое слово», — разозлился Тахир. Золотой жрец уловил и возмущение, и злость, но также отчетливо видел и страх перед богиней, сильный, основательный и глубоко укоренившийся ужас. А раз дело обстояло подобным образом, собирался это использовать. «Поцелуй», — повторил Тейлран, грациозно повернувшись и пройдя к дивану, сел на него и повторил: «Поцелуй, или мы немедленно идем к моей мамочке», а затем жестко добавил: «И это не обсуждается». Нижняя губа Тахира задрожала от обиды, как в далеком детстве, и он даже не сразу это заметил. Растерянно огляделся, словно ища поддержки хоть у кого-то, вспомнил историю о том, как именно тьма поедала демонов, содрогнулся. Еще раз взглянул на нагло развалившегося на диване дроу, вся поза которого выражала готовность к разврату. Судорожно вздохнул. Жить демону хотелось, очень хотелось, и потому... «Вы глаза закроете», — потребовала дрожащая от ярости и негодования Магианна. «Только бы никто никогда не узнал», — взмолился Тахир. Неловко и нехотя подойдя, девушка чуть наклонилась, нахмурилась, заметив, что губы жреца дрожат от с трудом сдерживаемой улыбки, вдохнула побольше воздуха, наклонилась и... «Духлая, вонючая выгребная яма всего урочьего клана», — ругался про себя демон. А скромная Магианна Найрина Сайрен осторожно целовала замершего от восторга золотого жреца, который сейчас мог думать об одном — только бы не сорваться. И когда она попыталась отстраниться, схватил, стремительным движением уложил себе на колени, склонился над окончательно перепугавшейся девушкой и поцеловал снова, нежно, страстно и весьма умело. «Это хуже, чем брак с Саамией», — выл в душе демон. «Только ужас от происходящего», — недоумевал Золотой. «Может, человеческие женщины испытывают отвращение к дроу? Почему? Что я делаю не так?» Недоумевал, но от губ девушки не отрывался, испытывая невероятное наслаждение от прикосновения, а также дикое желание продолжить начатое. «Бездна, я согласен на смерть», — мрачно решил Тахир. «Да, все плохо», — считал его эмоции золотой жрец и прекратил посягательство. Обнял, прижав головку Магианны к своему плечу, сжал в объятиях сильнее, с грустью размышляя о том, что будет непросто, совсем непросто. И в то же время он уже предвкушал то удовольствие, что получит от этой победы. ни с чем не сравнимое удовольствие. «Ты победила. Нежный поцелуй в висок. Сегодня к маме не пойдем. Но завтра...» Тахир содрогнулся. «Впрочем, возможно, я и завтра соглашусь на сделку, любимая», прошептал Тейлран, абсолютно уверенный в том, что завтра позволит себе больше. «Он меня приручает», — с ужасом понял демон. «Он меня действительно приручает».